Глава 28. Я внимательно слушал профессора и добросовестно конспектировал в тетрадь его лекцию. Для контроля этих взаимосвязанных процессов с лихвой хватало мощностей первого потока сознания. Оставшийся же второй использовался для анализа сложившейся вокруг весьма странной, мягко выражаясь, ситуации. Лекция по ГИС проводилась разом для всех параллельных групп нашего потока. Поэтому студентов даже в просторном амфитеатре огромной 613-й аудитории набилось как селедок в бочке. Прибыв на пару в числе последних, мы с Виктором вынуждены были довольствоваться оставшимися местами на самой галерке. Но, как говорится, нет худа без добра, и с этой наивысшей точки моему обозрению открылся практически весь сгрудившийся ниже люд. Подтверждая Витюшины слова, подавляющее большинство скрючившихся сейчас над партами парней, примерно 3/4 от общего числа, щеголяли в новомодном пятнистом камуфляже. В девчачьем же стане ситуация выглядела не столь плачевно. Из примерно 3 десятков заседающих с нами барышень в одеждах безликих тонов хаки наблюдалось не больше десятка. Еще, сейчас это было не так заметно, но когда вместе с приятелем зашел в аудиторию и стал по боковой лестнице подниматься на галерку, четко бросилось в глаза. Меня буквально вогнал в ступор пустой взгляд переодетых в милитари студентов обоего пола. В отличие от соседей и соседок в цивильном, как обычно, увлеченно о чем-то болтающих меж собой, камуфляжники, будто манекены, сидели за партами ровно и молча пялились стеклянными гляделками на пустой подиум с лекторской тумбой. Когда же пришел профессор и началась лекция, они синхронно развернули заранее припасенные тетради и стали сосредоточенно конспектировать. Все вместе, дружно. Будто не люди, а бездушные киборги. Столь очевидное оболванивание студентов всего за неделю моего здесь отсутствия поначалу просто шокировало. Ведь многие из этих отмороженных бедолаг были мне хорошо знакомы, а с некоторыми за первое полугодие учебы даже сложились вполне приятельские отношения. Тот же пухляш Алик, например, раньше всегда с улыбкой до ушей кидавшийся навстречу, теперь вместе с остальными камуфляжниками даже не обернулся в мою сторону. Вот ведь рожа очкастая. Решение воспользоваться для прояснения ситуации ментальным теневым навыком пришло интуитивно. Стоило активировать третий глаз, и я едва смог сдержать рвущийся из горла вопль брезгливого изумления. На шеях и лицах, сидящих в аудитории студентов, вдруг из ниоткуда проступили контуры десятков, а то и сотен, полупрозрачных серо-коричневых паразитов в виде мохнатых гусениц с мизинец величиной. Ползучие твари имелись и на головах ребят, но у большинства паразиты там оказались прикрыты пышными шевелюрами. На редких же лысинах, бритых наголо молодых людей, наблюдалось еще более отвратительное зрелище. Здесь гусеницы не ползали, а наполовину забурившись под черепушку, торчали эдакими полупрозрачными мохнатыми мини-антеннами. Длительное ментальное воздействие этих непонятных мерзких тварей на людей, вероятно, и привело к постепенному оболваниванию последних. На некоторых ребятах ползучих насекомых было так много, что их открытые кожные покровы головы буквально скрывались под шевелящимся серо-коричневым ковром. Но попадались и счастливчики с минимумом полупрозрачных гусениц на шее или лице. Всего по 2-3 экземпляра. Однако полностью закрытых от ментальных паразитов людей в тесноте наползающих друг на дружку рядов аудитории уже точно не осталось. По той простой причине, что мохнатые гусеницы помимо примитивного ползания обладали еще гадской способностью совершать по мере необходимости высокие длинные прыжки. Не как блохи, конечно, то и дело с места на место. Но когда концентрация мохнаток на голове конкретно завшивевшего человека достигала определенного пика, часть тварей свертывалась в тугие пружины и выстреливала в направлении сидящих рядом соседей. Обилие ментальных паразитов, как несложно догадаться, кишело на шеях и лицах и торчало под шапкой волос у камуфляжников. А поскольку эти конкретно оболваненные кадры расселись по аудитории в шахматном порядке, избыток мохнатых гусениц планомерно перекочевывал с них на головы ничего не подозревающих и пока что слабо зараженных соседей. Справедливости ради должен заметить, что далеко не все эмигранты успешно приживались на новом месте. Некоторые паразиты банально развеивались в полете, сталкиваясь, возможно, с какой-то личной ментальной защитой незараженных студентов. А некоторых, только залетевших на новое место, но не успевших еще надежно зафиксироваться на коже, иногда повинуясь интуитивному порыву, ребята вполне успешно просто смахивали рукой. Но состоящегося рядом донора вместо недолетевших или сбитых прыгали новые и новые паразиты. Так что неизбежный захват чужих кожных покровов мохнатками был, увы, лишь вопросом времени. Несколько мерзких серо-коричневых гусениц, сидящего рядом ниже камуфляжника, попытались даже запрыгнуть и на мой лоб. Но ментальная защита ясновидящего оказалась, разумеется, на высоте. И все полупрозрачные мохнатки эффектно рассыпались прахом перед моими глазами в воздухе. А вот у сидящего рядом Виктора такой абсолютной защиты, увы, не было. Поэтому на лбу и щеках приятеля, покосившись на него, я насчитал аж 3 мохнаток, осваивающих новые территории после удачного приземления. «Не шевелись, бро!» — шепнул я приятелю. «Чё?» — обернулся ко мне Виктор. Вместо ответа, бросив ручку, я попытался смахнуть с лица товарища мерзких гусениц. Но Витька, шарахнувшись в сторону от моей руки, сбил прицел. И вместо 3 ментальных паразитов смахнуть с испуганной рожи приятеля мне удалось лишь 1 мохнатку. Что характерно, в момент соприкосновения с паразитом я не ощутил под пальцами материального объекта. Однако сбитая иллюзорная сущность вполне реально шмякнулась на парту рядом с Витькиным локтем и только через секунду развеялась прахом. Увы, повторной попытке смахнуть с его лица оставшихся паразитов помешал испуганный вопль самого Виктора, сиреной громыхнувшей в тиши аудитории. «Серый, ты чё? Не дергайся, для тебя ж дурака стараюсь». Я снова мазанул ладонью по Витькиному лицу, но нескольких секунд заминки чертовым паразитам вполне хватило для подготовки к внешней атаке. Гусеницы успели на совесть прилипнуть к лицу бедолаги, и моя рука впустую прошла через призрачные тела мохнаток. «Да пошел ты, псих долбанный!» — отшатнулся от меня, словивший повторную плюху Виктор. «Господа, что там у вас?» — вмешался снизу в наш спор, прервавший лекцию профессор. Отовсюду стали оборачиваться другие студенты. И я невольно увидел десятки знакомых лиц, облепленных серо-коричневыми мохнатками. Где-то ментальных паразитов было всего несколько экземпляров, но иные лица представляли собой сплошную, непрерывно шевелящуюся полупрозрачную маску. Я словно угодил в эпицентр лютого кошмара. И как в страшном сновидении, теперь вынужден был существовать в рамках навязанного зловещего сюжета, потому что не имел ни малейшего понятия, как помочь всем этим несчастным, обернувшимся ко мне людям. Блин, я даже с сидящего рядом друга 3 жалких паразитов сбить не смог. На лицах же и головах других ребят, полупрозрачных мохнаток, были целые сотни. «Капустин, вы срываете лекцию!» Вывел меня из ступора недовольный голос старика-профессора. «Сергей, будьте так добры, покиньте аудиторию». Спорить было бесполезно. Даже сдвинувшийся на добрый метр Виктор таращился на меня теперь из-под лобья, как на врага. Одна из его мохнаток, благополучно пережив удар моей ладони, проворно засеменила вверх по лбу и благополучно скрылась в дебрях Витькиной шевелюры. В одиночку с этим непонятным сюром мне было точно не совладать. Я молча поднялся, сунул тетрадку в рюкзак и быстро зашагал в сторону выхода.